что они высмотрели в безобидном сочинении. Впрочем, не стоит ждать ответов на все поставленные вопросы. Для тех, кто с почтением и любовью относится к Кальману, а значит и к театру опереты, они бессмысленны. Эта любовь, как и всякая другая, не нуждается ни в чем, кроме самого предмета. Вот единственный аргумент, он же и факт. Те же, для кого этот театр – обочина культуры, задворки искусства, пропустят книгу Веры Кальман. Мы же последуем дальше, уважаемый читатель, уповая на старую истину. О ком бы и о чем не поведал миру художник, он так или иначе говорит о себе. Вспоминая лучшие опереты Кальмана, невольно обращаешь внимание на одну общую для них особенность, почти закономерность. За редким исключением любимые герои сплошь все артисты. Их мир – мир искусств, среда обитания – сцена, студия, эстрада, арена. Помните, Палерач и Лачи – музыканты, Одета до ремонт – певица и танцовщица, Сельва Вареску – артистка кабаре, Мистер Икс – артист цирка, а в Фиалке Монмартра вообще нет ни одного персонажа, так или иначе не связанного с искусством. Артисты, художники, композитор, поэт, бывшие актеры, уличные музыканты и даже министр, министр изящных искусств. Говорить о простом совпадении уже не приходится, больше похоже на главную тему. И конфликт во всех этих оперетах практически один и тот же. Каждый из героев преодолевает сословные преграды, социальное неравенство. Для каждого из них борьба за свое счастье превращается в борьбу за человеческое достоинство, за честь артиста или за честь женщины. У каждого свои счеты. Вроде бы тема давно исчерпана, и тем не менее жребий и воля драматурга продолжают упорно сталкивать великосветский мир с миром кулис, корысть брачных сделок с бескорыстием любовных союзов, благородство родовитой касты с благородством артистического братства. Правда, это разнообразное противоборство непременно приведет к обязательному для всех благополучному завершению, где все условные преграды сняты и празднуют победу безусловные человеческие чувства – преданность, дружба, любовь. Но на пути к этому каноническому хэппи-энду герои должны молчать, скрываться, таить чувства и мечты свои и вообще выдавать себя не за тех, кем являются на самом деле. Племянник графа Полинского вынужден скрывать свое аристократическое происхождение и стать цирковым артистом, мистером Икс. А мистер Икс, в свою очередь, вынужден выдавать себя в светских салонах за мифического графа Казарова. Примечание. Приведены имена подлинного либретто. В русских вариантах они изменены. Одета до ремонт должна притворяться, что не любит принца Раджами, а лишь пошутила над ним, как злая кокетка. Сильва выдает себя за жену Бонни, графиню Канислау. А мать Эдвина, княгиня Валяпюк, всю жизнь должна скрывать свое прошлое певички из кабаре Орфеум. Скромная Виолетта, Фиалочка, мужественно скрывает свою любовь к Раулю. Какое-то бесконечное карнавальное тревестирование, вселенский маскарад, в котором и не разберешь, где суть, где видимость, где лицо, где маска. И только музыка не позволяет нам окончательно запутаться в этой карнавальной сумятице и неразберихе. Она расставляет опознавательные знаки лейтмотивов и музыкальных характеристик, протягивает нити интонационных связей и приводит нас к лирическим откровениям арий и дуэтов и к потрясающим финалам, где все маски сброшены, где понятно, кто есть кто, где торжествует неприкрытая истина страстей. При том, что либреттисты не баловали Кальмана разнообразием,